Первая книга «Паралипоменон», глава 19. «После сего умер Наас, царь Аммонитский, и воцарился сын его вместо него. И сказал Давид: окажу я милость Аннону, сыну Наасову, за благодеяние, которое отец его оказал мне. И послал Давид послов утешить его об отце его. И пришли слуги Давидовы в землю аммонитскую к Аннону, чтобы утешить его. Но князья аммонитские сказали Аннону: неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли пришли слуги его к тебе, чтобы разведать и высмотреть землю и разорить ее? И взял Аннон слуг Давидовых и обрил их, и обрезал одежды их наполовину до чресл, и отпустил их. И пошли они. И донесено было Давиду о людях сих, и он послал им навстречу, так как они были очень обесчещены. И сказал царь: останьтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь. Когда аммонитяне увидели, что они сделались ненавистными Давиду, тогда послал Аннон и аммонитяне 1000 талантов серебра, чтобы нанять себе колесницы всадников из Сирии Месопотамской и из Сирии Мааха и из Сувы. И наняли себе 32 000 колесниц, и царя Мааха с народом его, которые пришли и расположились стадом пред Медевою. И аммонитяне собрались из городов своих и выступили на войну. Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрых. И выступили аммонитяне и выстроились к сражению ворот города, а цари, которые пришли, отдельно в поле. Иоав, видя, что предстоит ему сражение спереди и сзади, избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сириян. А остальную часть народа поручил Авессе, брату своему, чтобы они выстроились против аммонитян. И сказал он: «Если сириане будут одолевать меня, то ты поможешь мне. А если аммонитяне будут одолевать тебя, то я помогу тебе. Будь мужествен, и будем твердо стоять за народ наш и за города Бога нашего, и Господь пусть сделает, что ему угодно». И вступил Иоав и люди, которые были у него в сражении с сириянами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сириане бегут, и сами побежали от Авессы, брата его, и ушли в город. И пришел Иоав в Иерусалим. Сириане, видя, что они поражены израильтянами, отправили послов и вывели сириан, которые были по ту сторону реки, и Совак, военачальник Адраазаров, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, он собрал всех израильтян, перешел Иордан и, придя к ним, выстроился против них. И вступил Давид в сражение с сириянами, и они сразились с ним. И сириане побежали от израильтян, и истребил Давид у сириян 7 000 колесниц и 40 000 пеших, и Совака, военачальника, умертвил. Когда увидели слуги Адраазара, что они поражены израильтянами, заключили с Давидом мир и подчинились ему, и не хотели сириане помогать более аммонитянам.